Внизу, на другом берегу Овстуженки, земля круто поднималась вверх, дорога сужалась и уже не была такой разбитой и изъезженной. Флирт бежал следом, прищурив глаза и высунув язык. — Видишь, показывает, что по такой жаре хорошей охоты не будет, — заметил Бирилев. Однако в лесу собака оживилась, начала рыскать по кустам, вспугивая обрывавших рябину дроздов. Дух-то какой, травой пахнет, и от березы сладковатый запах. Николай Алексеевич, услышав замечание жены, перестал следить за собакой и огляделся. Только сейчас он заметил, как солнце вплело в косы берез золотистые пряди, как, скользя меж стволов, раскинуло оно по поляне светлое узорное покрывало, едва заметно колеблющееся на мареве восходящих небесной синеве испарений. «Это Мамаева роща. Мы любим сюда ходить с мамой. Папа, возвращаясь как-то из Овстуга, написал об этом времени года. Вот послушай». Остановившись, она негромко, но с чувством продекламировала. «Есть в осени первоначальный, короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарный вечера. Где бодрый серп гулял и падал колос, теперь уж пусто все, простор везде. Лишь паутины тонкий волос блестит на праздной борозде. Пустеет воздух, птиц не слышно боли, но далеко еще до первых зимних бурь, и льется чистая и теплая лазурь на отдыхающее поле. Ты умница, Мари, я очень тебе благодарен. Видишь этот дуб?» Мари повернулась к высокому раскидистому дереву, одиноко стоявшему посреди полян. «У древних славян дуб считался священным, был символом могучей силы. Пойдем к нему». Флирт, словно понимая значение произносимых слов, первый бросился к дереву и остановился возле него, ожидая своих хозяев. Как шумят его листья! «Что-то нам с тобой нашептывают. Помнишь, в Ницце ты мне рассказывала о старушке? Я тоже заговор от болезни знаю. Послушай-ка. Плакун, плакун! Плакал ты долго и много, а выплакал мало. Не катись твои слезы по чисту полю, не разносись твой вой по синю морю». Повернувшись на восток, Мари произносила выученное заклинание. «Будь страшен злым бесом, полубесом, старым ведьмам. Они дадут тебя покорища, утопи их в слезах, замкни в ямы преисподние. Будь мое слово при тебе крепко и твердо, век веком». Произнеся заклинание, Мария прогнала с лица строгое и торжественное выражение, улыбнулась. «Ты, наверное, думаешь, что я несерьезная и вздорная. А я просто очень люблю тебя». Николай Алексеевич ответил на улыбку. «Смотри-ка, как береза с елью подружились. Стоят в обнимку. Семья». Мари посмотрела, куда указывал муж. С краю поляны и впрямь росли рядом ели береза. Росли так близко, что береза как бы оплетала своими ветвями соседнее дерево. Но Мари увидела то, чего не заметил Николай Алексеевич. Лапы ели, дружно отвернутые от тянущихся к ней гибких зеленых ветвей. «Нет у них согласия, нет лада», — решила она, но вслух сказала другое. «Мы тут с тобой все о деревьях болтаем, а рядом смотри, какие красавцы растут». Мари кинулась к видневшимся в разнотравье двум большим подосиновикам и, сорвав их, осторожно уложила в туесок. «Смотри внимательно. Здесь должны быть грибы-листопадники. Мы с мамой полукошку всегда набирали. И маслята встречаются, и подберезовики. И вправду, недалеко от подосиновиков стали попадаться другие грибы. Бирилев и Мари шли вдоль опушки леса, с радостными вскриками отправляя в лукошко найденные боровики, подберезовики, маслята. Николай Алексеевич с восхищением следил, какой упругой и легкой была походка жены, как грациозна она сама, каким восторгом светились ее глаза, когда находила гриб. Они вышли к склону холма. Солнце наполнило распадок до краев жаром. Воздух был золотистым, вязким. В перемешку с березами стали попадаться и стройные высокие ели, дубы. Некоторые корни были разрыты. «Неужели кабан проходил?» — пришел в возбуждение Николай Алексеевич. «Надо завтра же собирать охоту». Умные глаза Флирта осветились восторгом. Она громко и радостно залаяла. Никто не ответил. В разом установившейся тишине было слышно только частое дыхание собаки. «Ой, здесь что-то изменилось!» — вскрикнула Мари. Увидев свежеспиленный обрез ели, грустно улыбнулась. «Вот еще одной моей подружки не стало. Разве здесь разрешена рубка леса?» — спросил Николай Алексеевич, увидев в стороне еще несколько пней свежеспиленных деревьев. «Нет, конечно. Но крестьяне не очень с этим считаются теперь. Они не думают о завтрашнем дне. Лишь бы сегодняшние заботы с плеч долой. Пойдем к Десне», — предложила она.